Когда цель была достигнута, он встретился взглядом со своим отражением, смущенно пробормотал: «Черт знает, что такое. Подумаешь, амазонка». В дверь деликатно постучали. «Войдите!» Незамедлительно откликнулся Сабинин, только что решивший все же оставить Браунинг во внутреннем кармане. Безукоризненный пан Винцентий, склонив лаковый пробор, сообщил с порога: «Пана просят к телефону. Назваться не пожелали». Порывисто прикрыв за собой дверь, Сабинин кинулся вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Почему-то прежде всего пришло в голову, что телефонирует Надежда. Уж она-то, несомненно, знала здешний телефонный номер на память. Пан Винцентий не вошел следом за ним в комнатушку, игравшую роль его служебного кабинета. Посвященный во многое, не страдал излишним любопытством, когда речь шла о его постояльцах, что, между прочим, иногда облегчало задачи. «Князь!» — послышался в трубке незнакомый мужской голос. «Я вам телефонирую по поручению Макса». Максом в таких вот случаях именовался господин Глоац. «Да, что у вас?» — негромко спросил Сабинин. «Интересующая вас особа только что получила телеграмму из Будапешта. Вам удалось с ней ознакомиться?» «Обижаете, князь», — хихикнул собеседник. «Вы имеете дело с солидной фирмой. Содержание таково. Я в Будапеште, еду Миланским экспрессом, буду завтра Джузеппе. От себя добавлю. Миланский экспресс, по нашим сведениям, прибывает завтра в 16:30 пополудни. Это все пока. Наблюдение неусыпно продолжается, как и просили». Засим трубку повесили. Недоумевающе пожав плечами, нужно быть ясновидящим, чтобы сходу строить вокруг этого какие-то догадки и версии, Сабинин опустил трубку на рычаг, вышел из комнаты и, дружески кивнув пану Винцентию, направился к воротам. «Герр Трайков!» «Только тебя мне сейчас не хватало», — подумал Сабинин, нетерпеливо остановившись рядом с Обердорфом. «Поболтать не с кем». «Вы знаете, я чертовски спешу», — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. «Неподалеку от ворот уже остановился загодя нанятый фиакр». «А вы на минутку задержитесь, герр Трайков», — таинственно зашептал старикашка, наклоняясь к его уху. «Вам же на пользу. Понимаете, какое дело? Часика два назад заявился какой-то типчик, сунул мне крону всего-то и начал про вас все выспрашивать. Откуда письма получаете, когда уходите, когда возвращаетесь, ходит ли к вам кто сюда, будто это сыщик из полиции. Я бы вам, понятное дело, говорить не стал уж, простите. Я как-никак добрый подданный его величества, а вы, извините на глупом слове, все-таки иностранец с революционными замашками. Так что в этаком случае доброму подданному полагается всецело содействовать. Вот только этот молодчик не то что не полицейский, а, пожалуй, что и вовсе иностранец. По выговору видно. Даже и не прикину, кто может этаким вот образом немецкий коверкать. Вроде бы не русский, так мне сдается». «И что вы ему сказали?» Старик хитро подмигнул. «Ну, раз такое дело, сказал, что ничего не видел, ничего не знаю, и вообще за жильцами не шпионю, не мое это дело. Я так рассудил, что мы с вами находимся в долгих, если можно так выразиться, финансовых отношениях, а этот тип, неведомо откуда взявшийся и также быстро сгинувший, мне, в общем, без надобности». «Вы совершенно верно рассудили, старина», — сказал Сабинин, положив на морщинистую старческую ладонь тяжелую монету в 5 крон с неизменным профилем его величества. «Я и в дальнейшем полагаюсь на вашу сметливость. Боже вас упаси нарушать долг честного подданного,